Суп фасолевый с индейкой. На 4 порции 300 граммов индейки, 1 стакан белой консервированной фасоли, 1 литр воды, 1 картофелина, 1 морковь, 1 луковица, 2 зубчика чеснока, лавровый лист, соль. Мясо индейки помыть, положить в чашу для варки риса. Туда же высыпать фасоль, порезанный кубиками картофель, натертые на терке морковь и лук, добавить воду, лавровый лист, соль. Готовить на пару под крышкой 1 час. В каждую тарелку добавить мелко нарубленный чеснок.